Эпилог. «Хорошо-то как!» Макс приподнялся, опершись на локоть, скользнул взглядом по фигуре своей подруги, лежащей на соседнем шезлонге, посмотрел на гладь океана и только тогда повернул голову ко мне. «Знаешь, Майкл, я даже не помню, когда мне так было хорошо». «Вот, а ты не хотел ехать, просто идеальный отдых. Солнце, океан и тишина. Только после сумасшедшей работы в казино можно по-настоящему ценить тишину и спокойствие». Неожиданно изрек Макс. «Океан и тишина — это, конечно, хорошо, вот только мне очень интересно, как Майклу достался этот мотель», — раздался ехидный голос Евы. «Приехал мальчик в Майами отдохнуть, а тут ему взяли и подарили целый мотель. Причем не просто одно здание, а вместе с большим участком земли. Может, мне кто-нибудь скажет, где делают такие подарки? Если надо, я даже могу там постоять в очереди». Женщина повернулась к нам, при этом закрытый купальник еще резче обтянул ее тело, очертив все соблазнительные выпуклости и изгибы. Несмотря на свои 38 лет, Ева сохранила хорошую фигуру. Даже легкая полнота ее не портила, придавая лишь больше шарма ее внешности. «Просто помог одной семье восстановить справедливость, они мне в ответ сделали вот такой подарок». Услышав мои слова, Макс, зная, на что я способен, хитро усмехнулся. «Милый, ты разве не знаешь, что Майкл у нас почти как герой из комиксов? Как кому-то надо восстановить справедливость, так сразу к нему обращаются». Рассказывать то, что произошло на самом деле, не имело ни малейшего смысла. Макс, зная меня, предпочитал исходить из русской пословицы «меньше знаешь, лучше спишь», а Еве знать это просто не нужно. Вот о знакомстве с супружеской четой Вильсонов мне пришлось рассказать, так как я оставил им телефон Оазиса. Во-первых, такими связями не бросаются, а во-вторых, мне не хотелось видеть, как Макс будет реагировать на неожиданный звонок из Вашингтона. Упор в своем рассказе я сделал на случайной встрече с этой супружеской парой и моем сходстве с их погибшим сыном. Никаких лишних подробностей. Макс при этом многозначительно похмыкал, что означало, он не сильно верит моим словам. Зато Ева сразу заинтересовалась возможностью побывать в высшем обществе, поэтому мне пришлось пообещать, что при случае я позвоню леди Вильсон. «Так оно и было, как Макс сказал», — подтвердил я слова дяди, затем потянулся к легкому переносному столику, где взял запотевший стакан с апельсиновым соком и с удовольствием сделал несколько мелких глотков. Ева, увидев, с каким наслаждением я пью холодный сок, скомандовала: «Макс, налей-ка мне лимонада, я просто умираю от жажды». Бывший полицейский, несмотря на крупную фигуру и намечающееся брюшко, легко вскочил за своего шезлонга. Налив себе и подруге с кувшина лимонад, он подошел к Еве со стаканом. Женщина села на шезлонге. «Спасибо». Взяла запотевший стакан, отпила сразу половину, потом сказала: «Честно говоря, мне тоже здесь нравится. Зелени много, свой пляж. Мне будет грустно, когда придется отсюда уезжать». «Мне тоже здесь нравится», — поддержал свою подругу Макс. «Вот только мотелю требуется хороший ремонт. А так все здесь есть. Свой пляж, большой зеленый участок, пристань. Хочешь, купайся, хочешь, рыбу лови. Я не делец, но если к этому делу подойти с умом, думаю, здесь можно заработать хорошие деньги». «Конечно, не делец, так как не подумал, сколько денег придется сюда вложить». Тут же поддела своего любовника Ева. «Чего мне об этом думать? Пусть Майкл голову ломает». При этом Ругер с усмешкой посмотрел на меня. «Ведь это ему подарок сделали, не мне». «Дядя, мы с тобой одна семья», — хитро улыбаясь, заявил я. «Как ты смотришь на то, если я этот мотель перепишу на тебя?» «Как тебе такая дурацкая мысль могла в голову прийти?» Искренне возмутился Макс, который негативно относился к бизнесу, если тот в какой-то мере его затрагивал. «Ему просто претили всякие договоры, накладные, переговоры». «Макс, бери, если надо, я тебе помогу», — тут же влезла в наш разговор Ева. «Это не так сложно, как кажется». «Нет, это значит нет», — сказал, как отрезал бывший детектив. «Кстати, Майкл, что ты собираешься с русалкой делать?» — поинтересовалась у меня Ева. «Понятия не имею, но думаю, у тети Евы уже есть какой-то хитроумный план». «Опять смеешься, негодник, тетя. Это же надо придумать. Макс, срочно займись ее воспитанием». И на лице Евы появилась хитрая улыбка. «Да он сам кого хочешь воспитает». Ругер повернулся ко мне. «Кстати, Майкл, хочу тебя спросить, а что ты собираешься делать со складом сигар?» «Я их уже почти продал, дядя. Сегодня вечером заберу. За половину цены». «Это же незаконный товар, который надо было сдать государству», — попытался на меня надавить Макс. «Ты разве не понимаешь, что твои действия незаконны?» «Почему? Я их просто нашел. Они валялись, совсем никому не нужные, в кладовке моего мотеля. Придя в кабинет, я честно спросил управляющего мотелем: «Твои коробки с сигарами?» Он сказал, что понятия не имеет, откуда они взялись. «Что прикажешь делать?» «Майкл, я знаю, что ты мастер выкручиваться из любых положений, но если ты будешь продолжать так и дальше, закон рано или поздно тебя настигнет». «Дядя, да ты посмотри, что вокруг делается. Все кругом берут взятки и воруют. А те люди, которые не берут взятки, просто считают, что их услуги стоят дороже. Все дело в цене. Да ты обо всем этом и сам прекрасно знаешь». Макс ничего говорить не стал, просто громко хмыкнул, тем самым выражая свое несогласие. Несмотря на очевидность моих доводов, когда мы с ним спорили на эту тему, он каждый раз возражал. Вот такой он честный и принципиальный человек. Ева с явным интересом прислушивалась к нашему разговору, бросая быстрые взгляды то на Ругера, то на меня. Она сравнительно недавно стала подозревать, что между этими двумя людьми может и есть родственная связь, но по большей части их связывали странные деловые отношения. Даже эти скользкие, ничего толком не говорящие фразы, которыми они сейчас перебросились, подтверждали ее давние подозрения. Склад контрабандных сигар я обнаружил в кладовой после того, когда приехал осмотреть свою собственность. Честно говоря, я рассчитывал увидеть пустой мотель, но оказалось, что в нем живут люди. 3 контрабандиста, включая управляющего отелем, и 2 кубинки с последней партии беженцев с Кубы. Стоило им сказать, зачем я приехал, как на их лицах сначала появились издевательские улыбки, затем пошли в ход грубые шутки. Паренек явно испугался, чем еще больше насмешил мужчин. Но только вместо того, чтобы убежать, угрожая полиции, он быстро и умело разделался с 3 крупными мужчинами, которые до этого считали, что умеют драться. Они не просто признали его превосходство, но и рассказали обо всех тайниках и секретах мотеля. Правда, для этого мне пришлось им кое-что сломать. Так я узнал, что помимо склада с сигарами в кабинете управляющего находится тайный, встроенный в стену сейф, в котором лежат 43 тысячи долларов. Помимо денег я обнаружил там расписки игроков на сумму около 40 тысяч долларов, а еще бумажный пакет с залоговыми вещами и документами. Золотые кольца, перстни, запонки с драгоценными камнями. Все они имели инвентарные номера из картона, которые были прикреплены к каждому предмету. На обратной стороне картонок была проставлена стоимость каждой вещи. Было еще 2 тайника. В одном и сейчас хранилось оружие, а второй был пуст. В нем время от времени хранили наркотики. Еще мне досталось 2 автомобиля, которые в знак особой признательности подарили контрабандисты. Если с ними вопрос решился довольно быстро, то на кубинок мне пришлось потратить в 3 раза больше времени. Во-первых, они совершенно не знали английского языка, а во-вторых, были настолько запуганы, что даже глаз не поднимали, когда я пытался с ними разговаривать. Разговор состоялся, когда мне пришлось сходить за переводчиком. Им был управляющий отелем. В результате короткого допроса стало ясно, что они оставлены здесь временно для постельных утех, готовки еды и уборки помещений. На мой вопрос, хотят ли они остаться тут или их отвезти в город, ответили, что если я не против, то они согласны работать на меня какое-то время. С помощью девушки я загрузил контрабандиста в машину, после чего выгреб содержимое сейфа и забрал несколько коробок с сигарами в качестве образцов. Троицу я выкинул около одной из больниц, предупредив, что если кто-то из них попадется мне на глаза, ему уже так больше не повезет. Как мне показалось, они прониклись моим предупреждением до самой глубины души. Хотя вполне возможно, настоящими аргументами их сговорчивости стали переломанные конечности. Драгоценности, деньги и документы я оставил в банке, а с образцами сигар поехал в ресторан «Серебряный ручей», где шеф-поваром управляющим был муж Адель. Он мало что понимал в сигарах, но зато для него не составило труда найти для меня человека, который был согласен купить за половину цены всю партию сигар. Обратно в мотель я привез эксперта, который осмотрел сигары и дал оценку, а также 2 охранников, нанятых мною в соответствующей фирме. Куда мне было деваться? Собственность она такая, требует внимания и сохранности. «За полцены это сколько?» — сразу поинтересовалась Ева. 5500. «Слушай, Майкл, а ты не пробовал играть в лотерею? С твоей удачей ты каждый день будешь получать главные призы, это же надо!» За 1,5 недели ты получил в свою собственность мотель, 5000 долларов и познакомился с Вильсонами. Макс, почему он тебя в казино не играет? Поэтому и не играет, усмехнулся Ругер. Отдыхать надо с пользой, иначе какой это отдых, отшутился я. Макс поставил на столик недопитый стакан с лимонадом, а потом сказал. Эй, люди, хватит болтать, пошли лучше скупаемся. Волны нет, вода вон какая тихая. Ну, кто со мной? «Я уже накупался, с меня на сегодня хватит», — отказался я. «Я тоже, Максик, не хочу», — отказалась в свою очередь Ева. «Лениво. К тому же нам скоро надо собираться в город, у меня волосы будут мокрые. Иди один». «Ну, как хотите, а я искупнусь». Как только Макс зашел в воду и оказался за пределами слышимости, я сказал: «Ева, нам надо сегодня предварительно говорить с миллионером. Ты готова?» «Готова, но почему ты не хочешь, чтобы об этом знал Макс?» «Не надо ему знать». «Пусть так, но ты так и не сказал, откуда у тебя этот камень. Майкл, поклянись, что ты его не украл». «Чем хочешь, поклянусь, я его не крал. Мне его отдал...» «Дай угадаю, один хороший человек». «Вот и не угадали, миссис Нельсон. Плохой это был человек, вор». «Ты это у меня раньше не говорил? Значит, он его где-то украл и теперь камень ищет». «Все не так. Этот камень был украден у одной королевской семьи в Европе еще лет 30 тому назад, после чего его стали считать пропавшим». «Даже если так, его все равно должны искать». «Не ищут. Этот камень любовник украл у своей царственной возлюбленной, после чего сбежал в Америку. Тут его и постигла кара». «Это кара ты?» — уже с усмешкой уточнила заметно успокоившаяся Ева. «Нет, ею стала его новая любовница, которая наняла вора для того, чтобы украсть бриллиант». «Как я понимаю, ты случайно встретил вора на улице и вежливо попросил отдать его тебе. Не удержалась Ева, чтобы не уколоть меня». «Все так и было», — улыбнулся я. «Если я правильно поняла, то здесь, в Америке, у него нет законного хозяина». «Нет, да и в Европе, скорее всего, нет. 30 лет все-таки прошло». «Значит, я, как юридическая сторона, представляю собой анонимного клиента, который желает продать желтый австрийский бриллиант, так?» «Все так. Теперь осталось определиться с деньгами. Ты ведь до сих пор не сказал, какую сумму хочешь получить за бриллиант». «Даже не знаю, что и сказать», — я посмотрел женщине в глаза. «Стоимость оказалась больше, чем я ожидал». «Первый раз я вижу тебя таким нерешительным, Майкл, это почему-то меня нервирует. Живо назови стоимость бриллианта, пока я окончательно не изнервничалась». 1,5 миллиона. «Сколько?» Она вытаращила на меня неожиданно ставшие большими и неприлично круглыми глаза. Затем провела языком по губам, которые вдруг стали сухими. После чего она чисто автоматически опрокинула в себя остатки холодного лимонада, который оставался в ее стакане. Он сумел помочь ей прийти в себя. «Майкл, ты так шутишь?» — еще не веря, спросила она меня. «Нет, Ева, скажу сразу, цену назначил не я, а покупатель». «Бог мой, 1,5 миллиона долларов, это... Твои здесь 10%. 150 тысяч долларов, о господи, это просто невероятно, это... Майкл, а ты не думаешь, что это слишком мало, учитывая тот риск, которым я подвергаюсь?» Владелица юридической фирмы намеренно сделала паузу и выжидающе посмотрела на меня. Эта женщина не могла не попробовать снова выбить из меня денег, уж такая у нее была натура. «Ева, пожалуйста, не набивай себе цену. 150 тысяч – очень хорошая цена за то, чтобы взять на себя чуточку ответственности. Впрочем, если тебя что-то не устраивает, я найду способ решить свой вопрос по-другому, но уже без тебя». «Ладно, ладно. Но тут, насколько я знаю, потребуется экспертиза драгоценного камня». Во втором письме он написал, что навстречу пригласит своих экспертов. «Да, Майкл, умеешь-то удивить». Женщина посмотрела на меня с каким-то восхищением. Мы какое-то время молчали. Я лежал на спине, положив руки под голову, и смотрел на невообразимо широкую синь океана. Вдруг неожиданно раздался голос Евы. «Так у тебя действительно нет планов на этот мотель?» Я чуть повернул голову в ее сторону. «Нет. Знаешь, появилась у меня одна отдельная мысль. Только для этого мне нужно будет встретиться с одним человеком. Здесь, в Майами». Она на какое-то время задумалась, как вдруг неожиданно ойкнула и села на шезлонги. Я удивленно посмотрел на женщину. «Вспомнила. Только сейчас вспомнил. У нас появился клиент на ресторан. Судя по предварительному разговору, мы можем рассчитывать на 20%. «Если так и дальше пойдет, то скоро ты построишь свой собственный отель. Если бы некоторые мальчики не жадничали и платили нормальные проценты, то, может, такое случилось бы, а так мне остается только мечтать». Я ничего не стал говорить, но при этом невольно подумал, что у нее с Максом вряд ли что-нибудь получится. Уж больно они разные личности. Она деловая и решительная женщина, которая живет в своем бизнесе, а ему нужна просто жена, дом, уют. «Майкл, ты о чем задумался?» Я поднял на Еву глаза. «Да что же ей все не имется?» — невольно подумал я. «Или это все нервы? Мандраж перед сделкой?» «Думаю, где большой мешок купить». «Мешок? Зачем? Надо же куда-то деньги складывать». «Очень остроумно. Ты мне лучше другой скажи. Ты как-то говорил, что в этом ангаре стоят катер и большая лодка. На них можно будет покататься?» «Почему бы нет? Только я не моряк. Меня самого надо катать». Вернется Макс, я его спрошу. Ева села, подняла темные очки на лоб, пристально посмотрела на меня и неожиданно спросила. «Кто ты, Майкл?» Странно, что она раньше не задала мне этот вопрос. «Я вундеркинд. Мне все легко дается, я все схватываю на лету. После одного случая, когда получил травму головы, я из простого подростка превратился в очень умного мальчика. Как все просто, я все голову ломаю, что с Майклом не так. Сейчас ехидства в ее голосе было так много, что хоть ложкой черпай. Я бы с этим согласилась, вот только как объяснить твой богатый жизненный опыт? Он тебя с головой выдает. Ты всегда четко знаешь, что надо делать. Взять хотя бы эту сделку. У тебя каким-то образом оказывается бриллиант стоимостью 1,5 миллиона долларов. Затем ты находишь на него покупателя. Может, и с мотелем так вышло? Вот ты мне скажи, какой вундеркинд такой способен?» Я приподнялся и сел на шезлонги. «Это ты мне скажи, Ева, зачем тебе это правда?» — спросил я, глядя при этом ей прямо в глаза. «Что ты с ней делать будешь?» «Когда мне надо, я умею говорить так, что у собеседника холодные мурашки начинают бегать по спине. Да и сама постановка вопроса в сочетании с пристальным, жестким и тяжелым взглядом заставила ее опешить, а затем испугаться. Неожиданно в голове у нее мелькнула мысль. А если он, как Макс, убивал людей? Недаром от него нечто такое звериное исходит. Если так, о господи!» Я уже понял, что сорвался, сказав лишнее, и тем самым испугал женщину, которая на данный момент являлась для меня надежным прикрытием. Нужно было срочно исправлять ситуацию. Быстро придав себе прежний вид, я самым доброжелательным тоном, на который был способен, произнес. «Извини меня, Ева, это у меня от волнения». Ее страх вспыхнул и пропал. Женщина словно очнулась. «Да что я себе такое навыдумывала? Ему же 15. Родители жуткой смертью погибли. Да и сам парень крепкий, с кулаками, боксом занимается, поэтому и взгляд жесткий». Какое-то время она еще смотрела на меня, потом отвела глаза и тихо сказала. «И ты извини меня, Майк, это все сделка. Когда я очень сильно нервничаю, то могу сболтнуть что-то лишнее». «Все нормально. Не волнуйся. Все у нас будет хорошо. Я тебе это обещаю».